Глава 7. Девушка раздавила о камень окурок тоненькой анатолийской папиросы и забросила его в кусты. Потом потерла ладонями лицо. «Матушку раздражает все, что я делаю. Веду дела поместья или бездельничаю, встречаюсь с подругами или сижу дома, пахнет от меня табаком или лучшими духами. Все служит поводом для раздражения». «Почему?» – спросила я в свою очередь, выбивая давно погасшую трубку. Аделаиз Дальбон пожала плечами. «Не знаю. Но так было всегда, с самого раннего детства. Наверное, родители ждали, что вторым родится сын, наследник, а появилась опять девочка. Впрочем, когда появился Аудрик, стало только хуже. Амандина, старшая, умница, красавица, вышла замуж за князя из царства Русь и беспокоит их в лучшем случае раз в году. Аудрик – долгожданный наследник. Ну а я мало того, что средняя по всем параметрам, так еще и болтаюсь перед глазами постоянно. Дар слабой, красоты особой нет. В общем, я пыталась доказать матушке, что тоже чего-то стою, потом поняла, что это бессмысленно. Даже если бы завтра я стала королевой Галлии, любить меня не будут. Ну и забила на это все». Выговорившись, она отвернулась к кусту роз и стала обрывать увядшие цветы. Утешать девушку я не стала. Во-первых, ни к чему ей знать, что у нее есть примерно 1 шанс из 8 к тому, чтобы стать именно королевой. Во-вторых, дар у нее был и очень интересный, просто совершенно неразвитый. Можно было бы назвать его, как в старинных книгах, вуаль спокойствия. Или еще как-то. Но если говорить попросту, девушка умела при необходимости успокаивать нервы любому разумному. Причем ее воздействие способно было прекратить эпилептический приступ и остановить самую сильную истерику. И, наконец, в-третьих, со своими чудовищами каждый должен научиться справляться сам. Аделаиз уже почти научилась. Я же постараюсь ей в этом мягко помочь. Чудовище в доме Дальбонов было. Звалось оно дама Агата, и приходилось интересующей меня девице тетушкой, старшей сестрой ее матери Агнессы. Указанная дама замуж никогда не выходила и свое собственное, так сказать, гнездо не вила, но точно знала, как следует вести дом, воспитывать детей и держать в повиновении слуг. Полагаю, именно по этой причине в шато Дальбон и городском доме семьи в Авиньоне было явно недостаточно горничных и лакеев, отсутствовал такой важный персонаж, как дворецкий, да и садом заниматься было некому. Кстати, именно из-за некой семейной традиции, уверенно придуманной дамой Агатой, троим детям четы Дальбон были даны имена, начинающиеся на «А». Моя собеседница была 6-й в списке и последней, кто жил с родителями в семейном поместье. Слава великой матери, оставшиеся 4 девицы находились в Лютеции, и изучать их я могла, отсыпаясь в собственной спальне и завтракая несравненными булочками моей кухарки. Находилось поместье в Провенсе на правом берегу Роны, и главной основой благополучия семьи были виноградники. В число их владений входил, помимо всего прочего, «Domaine de la Genestière», производитель вина Тавель, справедливо называемого «королем розовых вин». Вдоль течения реки на тонких речных песках лежали террасы, образованные обкатанной галькой и тонким суглинком. Дальше же начинались известняки, и на них бесконечные ряды лоз. «Удивительный пейзаж», — мечтательно сказал Анри, глядя через окно экипажа на листья, порозовевшие в закатных лучах. «Если бы я не был магом, провел бы всю жизнь на виноградниках. Вот уж благородное дело». «Только для тех, кто этому всю жизнь отдает», — покачала головой Валерий. «Тут не забежишь на минуточку». Несколько позже мы выяснили, что шевалье Дальбон, отец интересующий нас девушки, именно так и поступил. Оставив жене и ее сестрице усадьбу и сад, он уже лет 15 как перебрался в небольшой домик на виноградниках и семейство навещал 4 раза в году в дни рождения супруги и детей. Поводом для приезда в это поместье мы выбрали прошедший недавно слух об очередной магической статуе, найденной на здешних полях лесной кошки из черной бронзы. Желтая пресса весьма активно муссировала историю о 3, 5, 30 крестьянах, загрызенных этой кошкой. О том, что наутро работники музея в Авиньоне находили на ее клыках кровь. Ну, в общем, обычные страшилки, которым вряд ли верил кто-то из читателей. Однако поводом для визита это отлично могло послужить. Я уверена была, что мэр Авиньона выполнил мою просьбу и предупредил господ Дальбон, что им следует ожидать прибытия столичной комиссии по магической безопасности. Но на верхней ступеньке главного дома стояла только одна женская фигура, и это явно не была невысокая пухленькая Агнесса. Благо, портрет матери возможной невесты у нас в досье имелся. Сухопарая, долговязая и какая-то нескладная в странной кружевной накидке на сидеющих волосах, с желтоватой кожей и светлыми глазами, женщина была настолько неприветлива, что это граничило с грубостью. «Что вам угодно?» – произнесла она с высоты верхней ступеньки. «Командир службы магической безопасности королевства Лавиния Редфилд», – сухо представилась я, выйдя из экипажа. «Полагаю, вы местная экономка? Тогда пригласите хозяев и распорядитесь, чтобы нам приготовили комнаты». «Сожалею, но у нас не гостиница, и мы не принимаем на постой путешественников». Оторвавшись от осмотра фасада здания, я повернулась к этой особе. «Не помню, чтобы я вас о чем бы то ни было спрашивала. Идите и выполняйте, я желаю говорить с вашими хозяевами». Дама Агата, а это была именно она, сама загнала себя в ловушку. Если бы она сходу представилась, у меня не было бы возможности делать вид, что я говорю с экономкой или горничной. Конечно, это не повлияло бы на результат беседы, но вот тональность была бы иной. Следующее возражение негостеприимной дамы показалось мне лишним. Активировав левитацию, я взлетела на верхнюю ступеньку и, щелкнув пальцами, развернула перед ее глазами королевский приказ о полном содействии и прочем. «Надеюсь, теперь вопросов не будет? Викон де Буатраси, мадемуазель Дюнуа, прошу за мной!» Скрипнув зубами, честное слово, я это услышала, дама Агата развернулась и прошла впереди меня в холл дома. Здесь она позвонила в колокольчик, после чего прилетела несколько встрепанная горничная, которой было приказано отвезти нас в гостевые комнаты. Единственное, на чем удалось даме отвести душу, это сунуть нас с Валерией в одну спальню, поскольку дом и в самом деле был не так уж велик. «Я не поняла, а это что, гипотетическая теща его величества?» — спросила девушка, ставя щит от подслушивания на эту самую спальню. «Тогда его надо хотя бы предупредить, что ли?» «Дама Агата — сестра этой самой гипотетической тещи. Но, как ты понимаешь, система отсекания таких родственников давно отработана. Вряд ли ей удастся увидеть короля больше одного раза в жизни», — ответила я, доставая из пространственного кармана несколько вырезок со статьями о той самой страшной бронзовой фигуре. «Между прочим, в музей мне придется съездить. Смех смехом, но именно здесь неподалеку когда-то была найдена Венера Ильская. Ты же помнишь, чем кончилась эта история?» Жутковатую новеллу студенты, конечно, не помнили. И я поставила себе в уме пометку по возвращении в лютецию найти томик Мериме и заставить обоих прочитать. «А мы?» — жалобно построил бровки домика Манри. «А вы традиционно будете делать вид, что изучаете место находки, а на самом деле знакомиться с девушкой Аделаис». «Что?» «Зовут ее так, Аделаис. И я готова поспорить на бутылку вина Тавель де ла Женестьер против стакана воды, что ей до смерти надоела полная форма этого имени». «А, госпожа профессор, а вы в музей в Авиньоне поедете завтра?» «Да, собираюсь». «А как?» Тут я и в самом деле несколько призадумалась. Открыть портал без привязки я не рискну, не настолько хорошо я знаю Авиньон. В экипаже? Ну, конечно, я умею их водить, но... не люблю. И они меня не любят, кстати. Вечно мне то активировать двигатель не удается, то фиалы оказываются пустыми и мертвыми, то колесо спущенным. Разумеется, проще всего было бы, если бы Анри меня отвез, а для возвращения я бы поставила метку для портала. Но вот как ты тут одна справишься с этой Мегерой? Госпожа профессор, Валерий взглянула на меня снисходительно. Если бы вы видели старшую воспитательницу в нашем приюте, дама Агата показалась бы вам белой голубкой. С хозяйкой дома Агнесой Дальбон мы встретились за ужином. Еда была, ну, мягко говоря, не слишком вкусной. Анри, которому в тушеной капусте попался кусочек чего-то, в чем он опознал птичью лапу, налил в блюдечко оливкового масла, посыпал солью и меланхолично макал туда не слишком свежую лепешку. Суп состоял преимущественно из воды и крупы, жаркое явно разогревали и не раз, печеньем, поданным на десерт, можно было выпрямлять гвозди. Агнесса молчала и возила ложкой в тарелке. Аделаис, закусив губу, смотрела в стол, а дама Агата разливалась соловьем, проповедуя здоровое питание и образ жизни. «Я встаю с рассветом», — говорила она. «Земля раскрывает мне объятия, солнце целует меня, птичьи трели настраивают на любовь к ближнему. Часовая прогулка придает бодрости на целый день. Вы же все понимаете, что только ради вашего удобства я кручусь, словно белка в колесе с утра до ночи, занимаюсь хозяйственными вопросами». Понимать особо было некому, из всего семейства Дальбон за столом присутствовали лишь уже упомянутые мать и дочь. Хозяин дома, как было мне известно, старался в нем не появляться, отсиживался на винодельне, а сын и наследник еще в сентябре прошлого года уехал в Бритвальд учиться и пока возвращаться не собирался. Дама Агата, не дрогнувшей рукой, отправила в рот кусок жаркого, и я воспользовалась мгновением ее молчания, чтобы обратиться к номинальной хозяйке дома. «Госпожа Дальбон, расскажите мне эту историю с находкой бронзовой фигуры кошки». Агнесса вздрогнула, оторвалась от салфетки, из которой складывала птичку, и ответила. «Фигура? О, ее нашли наши арендаторы, когда копали канаву. Вроде бы для полива огорода, не знаю. Я сама не видела их находку, вы же понимаете, у меня слабое здоровье. Жара мне противопоказана, как и длительные прогулки». «Да-да, Агата усилием воли протолкнула жаркое через глотку. «Я вынуждена настаивать, чтобы дорогая Несса берегла себя. Моей сестре нужно специальное здоровое питание по особым рецептам». «В самом деле», — нежным голоском пропела Валерия. «А могу ли я познакомиться с тем магом и кудесником, который готовит это, как вы сказали, здоровое питание?» Широким жестом она обвела стол. Тарелки с мясом в неаппетитно застывшем жире, переваренную капусту, подсохшие лепешки. Я взглянула на Агнессу. Та смотрела на сестру, и в глазах ее горела здоровая, незамутненная ненависть. Потом она перевела взгляд на дочь, но, увы, нежности в глазах не прибавилось. Аделаис ее раздражала. И, похоже, это раздражение стало смыслом ее жизни. После кофе, на удивление приличного, я достала из пространственного кармана трубку и кисет. Дама Агата задохнулась возмущенным воплем, но пока она набирала воздух для следующего, я встала и сказала. «Аделаис, прошу, покажите мне ваш сад. Кажется, я видела там розы Вивьен Вествуд». Наутро я, скрипя сердце, оставила Валерии одну разбираться со всеми женщинами семейства Дальбон, а Анри повез меня в Авиньон. Метку для открытия портала я поставила возле левого столба въездных ворот в поместье за большим и страшно колючим кустом. Хотелось надеяться, что в момент моего возвращения сюда никто не полезет за какой-нибудь надобностью. Авиньонский музей Лапидар, в научном отделе которого шло изучение интересующей меня скульптуры, был битком набит туристическими группами и отдельными путешественниками. Школьные и даже, кажется, детсадовские группы наполняли все залы безостановочным чириканьем. Мальчик лет 10 в оранжевой жилетке шел спиной вперед, ухитряясь уворачиваться от тех, кто попадался на пути. Впрочем, на меня он налетел, посмотрел затуманенным взглядом и шепнул «Извините». Подбежала учительница, молоденькая и хорошенькая, тоже в жилетке, схватила его за руку и громким шепотом завопила. «Жиль, ты что?» «Госпожа Файлер, я проверяю, сколько человек я могу заметить за спиной», ответил он таким же секретным голосом. Девушка дала ему символический подзатыльник и потащила в угол, где я, наконец, разглядела целую группу таких же оранжевых, сидящих на полу с альбомами и карандашами. Они копировали картину, изображавшую красавицу с чьей-то отрубленной головой в руках. «Ага», — сообразила я. «Это они в разноцветных жилетах для того, чтобы учителя могли легко сосчитать своих, а чужих не хватали. Пожалуй, надо уносить отсюда ноги». Высмотрев в углу подтянутую даму в форменном пиджаке, я подошла к ней и попросила указать путь к кабинету мэтра Ришона. Служительница улыбнулась, подвела меня к незаметной дверце, открыла ее магическим пасом и сказала негромко. «По коридору налево до конца, комната номер 10». Оказывается, параллельно музейным залам, заполненным детьми и взрослыми, располагались рабочие кабинеты, лаборатории и даже конференц-зал, где нормальные взрослые люди изучали состав красок или возраст мрамора, доказывали или опровергали принадлежность произведения искусства автору или эпохе, словом, занимались интересными и понятными мне вещами. Мэтр Ришон, когда я вошла в 10-й кабинет, занимался одновременно несколькими делами. Разговаривал по коммуникатору, что-то печатал на компьютере, размешивал кофе в высокой чашке с разноцветными квадратиками и искал что-то в ящике стола. «О!» — сказал он, увидев меня. «Вот вы скажите, какого цвета бронза?» «Бронзового», — ответила я без тени сомнения. «Вот! И я говорю, Соренсен, красноватый, желтоватый, золотисто-коричневый, но уж никак не черно-зеленый. И не говорите мне про патину, она все равно не дает черного. Слышите, Марк?» Это уже в коммуникатор. «Не дает!» Марк, судя по картинке на экране, симпатичный блондин габаритами и повадками, напоминающий медведя, ответил. «Ну так подойдите сюда и поглядите своими глазами». «И подойду!» — гаркнул мэтр Ришон и отключился. Он отпил кофе, сморщился и отставил чашку. Потом посмотрел на меня и спросил. «А вы, собственно, кто?» «Командер Лавиния Редфилд, служба магической безопасности», — представилась я. «И меня тоже очень интересует ваша черная бронза, даже если она окажется неизвестным науке сплавом». Увидев пресловутую кошку, я поверила, что она могла сожрать некоторое количество крестьян и не поморщиться. Взрослый лев, виденный мною когда-то в саванне, был, пожалуй, помельче. Включив магическое зрение, я смогла увидеть лишь силовые линии щита, окружающего скульптуру со всех сторон. «Это чтобы не украли?» «Ну и для этого тоже», — туманно ответил мэтр Ришон и растворился в толпе. Надо сказать, что здесь, во внутреннем дворике музея, где на газоне разместили находку, было весьма многолюдно. Высмотрев в толпе монументальную фигуру того самого Марка, я подошла к нему, вновь представилась и спросила. «Что здесь происходит, господин Соренсен?» Понимаете, Ришон хочет снять щит и взять образец металла для определения его состава и возраста. Определение состава понимаю, а возраст? Госпожа Редфилд, существует очень много методов, как химических, так и алхимических. Давайте я не буду забивать вам этим голову. Если хотите, дам прочесть маленькую статью по основам такого анализа. Хочу, ответила я, вновь разглядывая щит. Хочу, но, пожалуй, потом. Скажите мне, Марк, щит поставлен со всех 6 сторон? В смысле? Гигант выглядел озадаченным. Дно есть под ногами этой статуи? Нет, а зачем? Она столько сотен лет провалялась в земле, неужели захочет снова туда закопаться? Тут, клянусь, что так и было. Хвост кошки шевельнулся. Она повернула голову, взглянув на нас с Марком, и серебряные глаза ее сверкнули красным. «Мясо!» — произнес в моей голове тягучий голос. «Сладкое!» Не надо спрашивать меня, на каком языке она говорила, потому что и по сей день это мне неизвестно. Отшвырнув в сторону остолбеневшего норвейца, я прыгнула вперед. Одновременно снять защиту, выдернуть из пространственного кармана амулет полного подчинения, набросить его ремешок на шею оживающей статуи и вновь наложить щиты. Все это нужно было сделать в мгновение ока, потому что я буквально кожей почувствовала, как оживают бронзовые мышцы, как дергается нервно кончик хвоста и как терзает это великолепное тело изнутри лютый неутолимый голод. Кошка села, обернула хвостом лапы, словно обычная домашняя мурлыка, и посмотрела мне в глаза. «Хозяйка, я буду звать тебя Бастет», — ответила я, понимая, что опять повесила себе на шею некую непонятную полуразумную сущность. «Тебя покормят мясом». «Да, хозяйка. Выпусти меня из этой клетки. Она больно кусается». «Выпущу, но запомни, никого из двуногих убивать нельзя. Они будут тебя кормить, гладить и разговаривать с тобой». «Никого из двуногих убивать нельзя», — согласилась она. «Четвероногих можно». «Вот тьма», — пробормотала я. «Этот диалог можно продолжать бесконечно. Соренсен, скажите мне, кто из присутствующих хоть чуть-чуть владеет менталом?» «Ну, я владею. Совсем немного только». «Отлично. Я сейчас уйду, Бастет, но я вернусь к тебе. Пока меня нет, ты должна слушаться вот этого двуногого. Его имя Марк». За руку подтащив беднягу Соренсена поближе к клетке, я сказала ему. «Ты должен привязать к себе это существо». «Кровью, небось?» — с мрачным юмором спросил он. «Ну а чем же еще?» «Давай». Я достала небольшой стилет. От укола в палец еще никто не умирал. «Хотелось бы мне знать, когда этот ножичек последний раз чистили и что им до этого резали», — пробормотал он, но послушно подставил ладонь. Капля крови упала на управляющую часть амулета и зашипела, коснувшись янтарной пластины. Я всунула всю конструкцию в ручищу норвейца и сказала. «А теперь попробуй с ней поговорить. Ее зовут Бастет». Двое уставились в глаза друг другу, а я отошла в сторону и, не глядя, со стоном плюхнулась на какой-то камень. Магия магии, но такие прыжки в моем возрасте чреваты растяжениями и вывихами. Только сейчас я поняла, что во дворе стоит оглушительная тишина, и замершие вокруг сотрудники музея, набежавшие вдруг типы с камерами для мага-снимков и непонятная публика, молча пялятся на меня, Марка и кошку. Откуда-то вывернулся уже знакомый мне юный негодяй в оранжевой жилетке, подергал за рукав и спросил. «Госпожа Мак, а почему у кошки ошейник светится зеленым? А это вы с ней так разговаривали? Внутри себя, да? Мыслями, да? А когда ее из клетки достанут, можно мне будет с ней поиграть?» Валерий была задумчива, словно дева из средневековой баллады. Впрочем, это не помешало ей сосредоточиться и подробно доложить о сделанных за день открытиях. Кое-что уже было мне известно, но второй взгляд на проблему никогда не бывает лишним. Тетка, Мигера и все в поместье работают только по ее приказу. Правда, как сказала мне прачка, продержавшаяся здесь больше 10 лет. «Как ей это удалось?» — не удержалась я от вопроса. «А она единственная, кто умеет отбеливать старинные кружева, до которых Агата большая охотница». Так вот, прачка сообщила, что пару месяцев назад эта милая тетушка как с цепи сорвалась. И если раньше к племяннице она была равнодушна, то теперь беднягу совершенно затерроризировала, да еще и мамашу ее особым умом не отличающуюся настропалила. Единственный человек, которому Агата доверяет, ее личная служанка Клодин, рассказывала Валерий, раскрыв свой блокнот с пометками. Служанка ее причесывает и одевает, относит ей завтрак, а перед этим следит за его приготовлением. «Дама Агата опасается отравления?» – удивился Анри. «В своем доме?» «Ну, дом-то не ее, а сестры», – парировала Валери. «Агнеса слушается сестрицу неукоснительно, даже если повариха спрашивает, что приготовить на обед, отсылает с вопросом к Агате». «И при этом ее ненавидит», – заметила я. «Просто не дом, а поляна с лесными феями. А что скажешь о нашей девушке?» «Мать и тетка ее давят безбожно, и уже почти совсем задавили. В их присутствии она заикается, не может закончить фразу, даже спотыкается, когда на нее смотрят. И аура затемняется, я проверяла. А девушка очень сообразительная и хорошенькая, как картинка. Интересуется травами, алхимией и зельварением. И да, магия присутствует, но резерв совершенно не развит. Сегодня я увела ее в сад, мы говорили об устройстве аптекарского огорода. А там в это время помощник садовника что-то окапывал. Ну и тяпнул по ноге. Вопил, словно павлин, даже еще громче. Аделаис ухитрилась его успокоить, причем довольно быстро. Приговаривала какую-то чушь, по руке поглаживала. Мальчишка будто вина хватанул, глаза затуманились. Она ему быстро промыла рану чистой водой, пучок травы приложила, перевязала платком и велела садовнику отнести парня в дом, где они живут. А мага-медика почему не вызвали? А потому что дама Агата запретила. Нечего, сказала, на прислугу по пустякам деньги тратить. И вообще, лечиться надо природными средствами. Хм, это она зря, задумчиво проговорила я. Это она подставилась. Пойдем-ка посмотрим на этого помощника садовода. Пострадавший мальчишка лет 16 был больше напуган моим визитом, чем травмой. Да и его дядюшка, собственно, садовник, мял в руках кепку и переминался с ноги на ногу, но ничего внятного произнести не мог. Я осмотрела рану, нехорошую, кстати. Если бы Аделаис сразу не промыла и не подобрала подходящие травы, нагноение было бы не миновать. Комнаты, в которых жили эти люди, были словно из средневековья сюда перенесены. Даже вместо уборной у них была выгребная яма. Я такое разве что в селениях на Черном континенте видела. Выйдя из дверей, я достала коммуникатор и набрала номер мэтра Санье, одного из самых умелых крючкотворов-юристов в Лютеции. «Скажите, любезный мой мэтр, что говорит закон нашего королевства о работодателе, не оказавшем медицинскую помощь пострадавшему на работе персоналу?» «Ну, это зависит от договора между сторонами, от того, насколько этот самый персонал пострадал». «Драгоценный мой, а если попроще?» «Вам для судебного преследования или для шантажа?» «Второе. От штрафов 50 тысяч золотых до 5 лет в рудниках». «Благодарю, и с меня причитается». Отключив коммуникатор, я повернулась к Анри. «Тросси, поезжай на винодельню, найди отца девушки. Мне хотелось бы с ним поговорить, но времени, чтобы ловить его по всем виноградникам, у меня нет». «Понял», — ответил Анри и испарился. «А мы?» — спросила Валери. «А мы с тобой пойдем в дом и побеседуем с дамой Агатой и ее младшей сестрой». В холле я поймала торопившуюся куда-то молоденькую горничную и спросила. «Хозяйка где сейчас?» «А обе в красной гостиной», — ответила девушка и, не удержавшись, фыркнула. «Вышивают». «Что, правда?» «Честное слово». Для убедительности она прочертила перед лицом знак единого и упорхнула. «Вышивают, Дюнуа», — сказала я с тоской. «Цветочные композиции, небось. А мы с тобой вот бегаем, солнцем палимы, то покойника несвежего на место уложить, то взбесившуюся скульптуру уговорить». С того места, где я стояла, была хорошо видна настежь открытая дверь гостиной. Будь у меня чуть больше фантазии, я могла бы сказать, что вижу большое ухо, высовывающееся из-за этой двери. Иначе говоря, нас слушали и слышали. Из холла на второй этаж вели две красивые изогнутые лестницы. Упомянутая уже открытая дверь в гостиную была рядом с правой. Мы поднялись по мраморным ступенькам и вошли в комнату. Ну, гостиную можно было назвать красной с полным правом. Тот или иной оттенок этого цвета имели шторы, ковер, обивка кресел и диванов, мрамор каминной полки и даже физиономия дамы Агаты, восседающей у камина и в самом деле с пяльцами в руках. Ее сестра лениво копалась в коробке с нитками, и когда мы с Валерией вошли, даже головы не подняла. «Что вам угодно?» — гордо спросила высокородная вышивальщица. «Сударыня, я вроде бы еще вчера сказала вам, что именно мне угодно», — удивилась я. «Неужели забыли?» «Я слышала, что вы уже побывали в Авиньоне и осмотрели скульптуру. Полагаю, этого должно быть довольно для отчета вашему начальству». Вот честное слово, я бы ее зауважала за такую несгибаемость, если бы не была уверена, что помимо дрянного характера даму Агату ведет еще и ощущение поддержки за спиной. На кого-то она очень сильно рассчитывает, эта женщина. Почему? Ну, хотя бы потому, что за 2 с лишним сотни лет работы в службе магбезопасности я видела крайне мало фигурантов дел, которые не испытывали бы почтения или страха при виде нашего символа, свернувшегося кольцами алого дракона. А эта дама стремительными шагами приближалась именно к положению фигуранта. Ну что же, тогда, пожалуй, я расскажу, почему мы здесь. Войдя в гостиную, я не стала садиться, а остановилась у камина и достала из пространственного кармана 2 свитка с красными сургучными печатями. Вот здесь распоряжение, подписанное Его Величеством Луи XI, согласно которому госпожа Агата Треланье должна быть припровождена в монастырь Святого Духа, что на острове Нуар-Мутье, с целью немедленного пострига. Тихо, я не закончила. А сестра ее, известная как Агнеса, супруга шевалье Дальбона, отправлена для выполнения общественных работ с миссией того же монастыря в Королевский госпиталь в Сиаме сроком на 1 год. Не хотите узнать, за какие грехи? Дама Агата и тут сумела меня поразить. Она ни единым словом не возразила против сказанного и резонного вопроса «за что» не задала. Просто сжала кулаки и завизжала так громко, что мне пришлось потрясти головой, чтобы оттуда высыпались лишние звуки. Нужно отдать должное и Агнесе Дальбон. Та лишь спросила спокойным голосом. «Кто займется моей дочерью?» «Ее отец, в случае невозможности старшая статсдама двора Его Величества». Женщина кивнула и вновь закопалась в корзине с нитками. Я помедлила. Мне очень не хотелось оглашать другой вариант королевского распоряжения, более гуманный. Но приказы не обсуждаются, и я развернула 2-й свиток. «У вас есть право выбора». Обе женщины посмотрели на меня. «Госпожа Агата Треланье может избрать для себя в качестве послушания работу в госпитале сроком на 5 лет, а госпожа Дальбон — 3-месячное покаяние, но на определенных условиях». «Каких же?» «Вы должны полностью передать управление своей частью семейного имущества вашей дочери и, соответственно, племяннице Аделаис, и в дальнейшем по выполнении назначенной эпитемии полагаться на ее добрую волю в части выделения доли семейного бюджета». Голоса их прозвучали одновременно, но сказали сестры совсем разное. «Я согласна», — сообщила Агнеса. «Ни за что!» — воскликнула Агата. «Ну что же», — я развела руками. «В таком случае завтра утром прибудут гвардейцы Его Величества, дабы сопроводить каждую из вас к месту исполнения наказания». Движение пальцев, и обеим дамам в руки приземлился свиток. На каждом вспыхнула алым королевская печать. По свечению пробежались все цвета спектра, и оно стало золотым. Дама Агата встала, отбросив пяльцы и свиток, плюнула мне под ноги и удалилась. Я послала за ней следящее заклинание, которое должно было сопроводить фигурантку до ее комнаты и запереть там. Агнеса с неподвижным лицом смотрела в стол. «Мне хотелось бы до отъезда встретиться с мужем», — сказала она, когда Агата ушла. «Я надеюсь, что в ближайшие часы мой помощник доставит шевалье сюда», — с коротким поклоном сообщила я. «Спасибо». Она вновь занялась нитками. «Гвозди бы из этих сестер делать». Анри вернулся часа через полтора, взмыленный, будто все километры по виноградникам пробежал на своих 2. А может, и правда так было? Да нет, я видела, как он садился в экипаж. «Шевалье просит его извинить», — сообщил он, отдышавшись. «Но он сможет прибыть только к ужину. У него чрезвычайно важный процесс, который ни в коем случае прерывать нельзя». Оставалось лишь вздохнуть. Выспаться в собственной кровати снова мне не грозило. «Госпожа профессор, можно вопрос?» Голос Валерии раздался в ту же минуту, когда мы вышли из красной гостиной. «Можно». «А откуда взялся королевский приказ? Вчера же не было». «Утром я была в Авиньоне, ты помнишь? Но оттуда порталом перейти в Лютецию совсем несложно. Форарльберга я еще с утра предупредила, что именно мне понадобится. Так что сложи 2 и 2, в результате мы имеем своевременно подписанные приказы Его Величества». «А почему вы решили здесь именно так их наказать?» «Понимаю, девушку затравили, но вы же не можете ездить по всей Галлии и проверять, не обижает ли какая-нибудь злая тетка юную невинную девицу». «Не могу. Но ты сама мне рассказала, что дама Агата стала преследовать племянницу 2 месяца назад. А теперь подумай, когда начали составлять наш список. Даю подсказку. Последнее заседание Государственного совета было в начале апреля». То есть в середине апреля Его Величеству настоятельно рекомендовали жениться на галлийской аристократке. Мы катаемся по стране уже больше 2 недель. Вам его отдали 1 месяц назад. Да, короткий список вполне мог быть составлен в середине мая. Вы считаете, даму Агату подтолкнули? Я думаю, что наш неизвестный доброжелатель мог ей даже заплатить. Но узнать это достоверно мы от нее не сможем. Поэтому для того, чтобы удовлетворить твое любопытство, мне придется его отыскать». «Да, госпожа профессор», — радостно сказала Валерия. Я всегда говорила, что вы лучший в мире учитель. За ужином мы увидели шевалье Дальбона. Мне он скорее понравился. Такой невысокий крепыш с хитрым прищуром светлых глаз. Собственно, только эти глаза дочь от него и взяла. А в остальном была как две капли воды, похожа на портрет своей бабки по материнской линии, висевшей в галерее. Высокие брови, изящный нос, нежный румянец на очень белой коже, светлые длинные волосы, собранные в высокую прическу. Отцу она была искренне рада, за столом села рядом, и они все время о чем-то переговаривались. Дамы Агаты предсказуемо не было, еду ей отнесли в комнату, даже графин с вином присовокупили. Ее сестра, супруга шевалье, была задумчива, почти не ела и впервые не одергивала дочь, кажется, даже не очень ее замечала. Когда трапеза закончилась, я попросила хозяина дома уделить мне несколько минут. Он покосился на жену, пожевал губами и спросил. «Надолго?» «Нет». «Тогда здесь и поговорим, чего нам до кабинета идти. Дорогая, я присоединюсь к вам очень скоро». Агнеса понятливо кивнула и вышла. Студенты вместе с Аделаис испарились еще раньше, и мы с шевалье остались вдвоем. Я протянула ему открытое письмо Его Величества, подтверждающее мои полномочия. Дальбон просмотрел текст и поднял глаза. «Что от меня требуется?» «Поскольку в ближайшие месяцы ваша супруга будет отсутствовать, вам придется жить здесь вместе с дочерью и заниматься делами всего имения, а не только виноградниками». «Досадно», — он потер подбородок. «Скоро начнется созревание винограда, я должен буду...» «А, ладно, это не имеет значения. Передам дела Жаку». «А это...» Шевалье кивнул на дверь, обозначая, кого имеет в виду. Впрочем, и так было ясно. «А ваша свояченица завтра утром отправится в монастырь Святого Духа на остров Нуар-Мутье». «На молитву!» «Можно сказать и так. На постриг». Тут шевалье меня удивил. Он достал из-за пазухи костяную фигурку Семаргла, поцеловал ее и что-то прошептал. Потом тщательно заправил кожаный шнурок назад и с широкой улыбкой сказал мне. «Что хотите, когда угодно, все сделаю, вам стоит лишь сказать». Я усмехнулась. «Ну-ка ли так, буду рада, если пожертвуете бутылку лучшего розе с вашей винодельни». «Хоть бочку!» «Это лишнее. Да, и еще один важный момент. Мне нужно, чтобы вы с дочерью приехали в Давиль на королевские скачки в августе». Немало не удивившись, он кивнул. «Как прикажете. Прямо завтра и зарезервирую комнаты в гостинице, чтобы потом не метаться. И Аделаис скажу, чтобы к портнихе в Авиньон съездила, заказала платьев, шляпок, что там им еще требуется». «Отлично». Я встала и протянула ему руку. «Завтра утром я дождусь отъезда обеих дам, и мы с учениками тоже отчалим. До встречи в августе».